Чтобы немного развлечь Юфрид, Кристин пришло в голову расспросить ее об этой истории с укращенным жеребцом, на которого Геота надел девичью ленту. «Это, как видно, была твоя лента?» «Нет», — сердито ответила Юфрид, покраснев, как маков цвет. Но потом она сменила гнев на милость. «Это была лента моей сестры Осе», — сказала она, смеясь. «Осе первая приглянулась Геуте, но когда я приехала домой, то он уже и сам не знал, кто из нас ему больше по сердцу. Это ведь Осе надеялся он застать у Дагрюн нынешним летом, когда ехал в Согн. Я стала допекать его ею, а он разгневался и поклялся Богом и людьми, что он не из тех, кто позволяет себе заходить слишком далеко с дочерьми почтенных людей». Он сказал, что между ним и Осе не было ничего такого, что помешало бы ему с чистой совестью покоиться в моих объятиях нынче же ночью, и тут я поймала его на слове. Она опять рассмеялась. Увидев лицо Кристин, она упрямо тряхнула головой. «Да, я хотела получить Геуте в мужья. И уж будьте покойны, матушка, я все-таки получу его. Я почти всегда добиваюсь своего». Кристин пробудилась в кромешной тьме. Холод пощипывал нос и щеки. Когда она плотнее натянула на себя меховое одеяло, то почувствовала, что она заиндевела от ее дыхания. Было, наверное, уже близко к утру. Но она вздрогнула при одной мысли о том, чтобы выйти на холод, и посмотрела на звезды. Кристин свернула с калачиком под меховым одеялом и решила еще немного полежать в тепле, и в ту же минуту она вспомнила свой сон. Ей привиделось, что она лежит на постели с новорожденным младенцем в маленькой горенке в Хьюсабе. Дитя лежало в ее объятиях, завернутое в овчину, которая соскользнула и раскрылась, обнажив маленькое красное тельце. Крошечные ручки были сжаты в кулачки и подняты над головой, колени прижаты к животику, ножки скрещены. Время от времени ребенок слабо шевелился. Ей не пришло в голову удивиться, что ребенок не спеленат и что в горенке нет никого из женщин. Теплота ее тела окутывала лежащего подле нее ребенка. Она чувствовала, как он шевелится у нее под рукой. Эти слабые толчки все еще отзывались в самых глубинах ее сердца. Усталость и боль все еще туманили ее сознание, но постепенно рассеивались, подобно тьме, а она лежала и смотрела на сына, и чувствовала, как восторг и любовь к ребенку растут в ней столь же неотвратимо, как заря занимается над гребнем гор. Но одновременно с этим она увидела себя, стоящей у стены дома. Перед нею в лучах утреннего солнца расстилалась долина. Была ранняя весна. Кристин с жадностью вдыхала бодрящий свежий воздух. Ветер был пронизывающе холодный, но в нем ощущался вкус далекого моря и талого снега. На склонах, пересекающих долину лесистых гор, озаренных утренним солнцем, вокруг усадеб уже чернела лишенная снежного покрова земля, но на лесных прогалинах среди темно-зеленых деревьев все еще лежал сверкающий серебром снежный наст. Небо было словно умытое, бледно-голубое, золотистое, с редкими клочьями развеянных ветром темных тучек, но все-таки было еще очень холодно. Снежный сугроб около Кристин затвердел, словно камень после ночных заморозков. В тени между домами стоял мороз, потому что солнце было низко над горным хребтом. А прямо перед Кристин, там, где кончалась тень, утренний ветерок шевелил блеклую прошлогоднюю траву. Она клонилась и блестела, хотя корни ее все еще были скованы сверкающим, как сталь, ледяным покровом. О! Жалобный вздох помимо воли вырвался из груди Кристин. Только Лавранс оставался еще с нею. Она слышала ровное дыхание мальчика на соседней кровати. А Геута, он лежит там, наверху, со своей любовницей. Мать снова вздохнула, беспокойно задвигалась. Старый пес Эрленда еще теснее прижался к ее поджатым ногам. Тут она услыхала, что Юфрид уже поднялась и расхаживает по горнице. Кристин быстро выбралась из постели, сунула ноги в мохнатые меховые сапоги, натянула на себя сермяжное платье и меховую куртку. Она ощупью добралась в темноте до печи, села на корточки и стала дуть на остывшие угли. Но ей не удалось раздуть ни единой искры. За ночь головня совсем погасла. Кристин вытащила огниво из висевшего у нее на поясе мешочка и хотела высечь огня, но труд, должно быть, отсырел и замерз. Наконец ей стало больше невмоготу терпеть. Она взяла сковороду для углей и пошла занять жару Юфрит. Наверху в печурке ярко горел огонь, освещая горницу. При свете мерцающего пламени сидела Юфрит и прилаживала покрепче застежки их куртки Геута из оленьего меха. В отдалении, в полутьме кровати, Кристин различила ногое до пояса тело мужчины. Геут и спал без рубахи даже в самые лютые морозы. Он сидел и закусывал в постели. Юфрит поднялась с места тяжело, степенно, по-хозяйски. Не хочет ли мать глоток пива? Она только что согрела утреннее питье для Геута. И пусть матушка захватит эту чашу для Лавранса, он ведь отправляется с Геута рубить лес, мужчины намерзнутся там сегодня. Разжигая печь у себя в горнице, Кристин недовольно сжимала губы. Привычные домашние хлопоты Юфрит, Геута, лежащий в постели и открыто принимающий прислуживание своей невенчанной жены, заботы любовницы Геута о своем незаконном девере — все это казалось ей таким нескромным и отвратительным. Лавранс остался в лесу, но Геута к вечеру воротился домой голодный и усталый. После ухода слуг женщины остались посидеть с хозяином, пока он ест и пьет. Кристин видела, что Юфрит было не по себе нынче вечером. Внезапно молодая женщина опустила шитье на колени, и гримаса боли исказила ее лицо. — Тебе больно, Юфрит? — тихо спросила Кристин. — Да, немножко ноги ломит, — отвечала девушка. Она, как обычно, весь день хлопотала, не желая щадить себя, а теперь у нее начались боли, и сильно отекли ноги. Вдруг несколько слезинок показалось у нее на ресницах. Кристин никогда не видела, чтобы женщина так удивительно плакала, беззвучно крепко сжав зубы. По подурневшему, покрытому коричневыми пятнами лицу Юфрит катились круглые, чистые слезинки. Кристин они казались жесткими, словно жемчужины. Юфрит словно досадовала на то, что поддалась нездоровью. Неохотно позволила она Кристин отнести себя в постель. Геута пошел следом за ними. — Худо тебе, моя Юфрит? — беспомощно спросил он. Лицо у него было огненно-красное от мороза. И он с убитым видом смотрел, как мать устраивала Юфрит поудобнее, снимала с нее башмаки и чулки, а затем принялась растирать ее опухшие ноги. «Худо тебе, моя Юфрит?» — без конца спрашивал он. «Да, тихо, со сдержанной яростью», — ответил Юфрит. «А иначе стал бы я так плакаться, как ты думаешь?» «Худо тебе, моя Юфрит?» — снова затянул он свое. «Ты же сам видишь».